поселке Волосово проживает, улица Ленина, дом 5. От Большой Лужи направо, в трехкомнатной квартире. В одной комнате проходной спит отец армянин, бывший красавец, бывший художник. Мать с ним 20 лет в разводе, 20 лет не разговаривает. Антон спит здесь с отцом. В другой комнате сестра с мужем и сыном. В третьей мама с внучкой. Мать с отцом ненавидят друг друга. Что мать не скажет, он ей: «А ты молчи, тебя не спрашивают». «Маша тебя любит. А ты ее любишь?» «Ей напиши обязательно, она мне адрес пришлет, и я тебе сразу дам», — уговаривала Нина, розовая, кругленькая, домашняя. «Напишу, что я хороший, каламбур, зато телом бел», — Нина засмеялась. «Хочешь, я тебе спою из жестокого романса?» «А напоследок я схожу», — дурашливо затянул Антон. «Врачебный юмор», — войдя в комнату, заметила Аркадия Васильевна. «Умираю, хочу есть. Обедать будем?» «И мама эта, такая уютная, своя, не то что те». Он вдруг подумал странно чужой пошлой фразой. «Хороша Маша, да не наша». Эпилог. Приятно улыбаясь, Алочка быстренько махнула Антону рукой: «Пересядь, подвинься», и, приговаривая дорогую гостью на почетное место, пересадила Машу к Бобе. Скосив глаза, Маша принялась разглядывать Бобу. «На нем нарисованы деньги», — подумала она, — «так же явственно, как президент Франклин на 100-долларовой банкноте. И даже немыслимое сочетание — пиджак серый в полосочку и брюки в мелкую зеленоватую клеточку — невозмутимо сообщало: деньги. Именно так, без истерики, со спокойным достоинством. Деньги». Вежливое молчание за столом прорывалось короткими нерешительными смешками, междометиями, незначащими фразочками. И даже не пытаясь превратиться в общую беседу, тут же повисала вновь. Над столом сгустилось напряженное молчание, интригующим голосом сказочника из детской радиопостановки произнесла Маша. Она уже немного сомневалась в правильности собственного мелодраматического появления. Но неужели нельзя, ничего не выясняя, протянуть мизинчик: «Мирись, мирись и больше не дерись, и чтобы все опять ее любили?» Все, кроме Бобы, коротко улыбнулись. Он в детстве, бывало, вдруг надувался и молчал. Вспомнила Маша и чуть не сказала вслух, как когда-то бабушка: «Боба, нечем дышать, ты намолчал полную комнату злобы». Какое-то Маша чувствовала вокруг себя шевеление, словно все, даже по-честному радостная Нина и незнакомая, как ее зовут, Рита, внутренне подтягивались, пытаясь размять затекшие руки, разгладить смоченные лица. Долгие проводы, короткие встречи, лишние слезы, смутные сожаления, былых возлюбленных на свете нет. В одну реку дважды и тому подобное невнятица витала в воздухе. «О чем говорить, если нечего говорить?» — вспоминалось Маше детское присловие. Приятельница, с которой Маша дома в Америке перезванивалась ровно в 9 каждый вечер, однажды оказалась отключена от связи с Машей на неделю. Маша томилась, скучала по привычному обговариванию мелких жизненных подробностей, и вечерами, ближе к 9, ощущение у нее было такое, будто она не доделала чего-то необходимого для правильного завершения дня.